Откуда берется голос? Каким бы ни был ваш запрос, к нему важен комплексный подход, потому что наше тело работает как единый механизм, и голос — его часть. На звучание влияет масса факторов, в первую очередь анатомия и физиология. Следующий раздел может показаться вам слишком научным, но только так мы узнаем, как наше тело рождает голос, а значит, сможем его изменить. Устройство речевого аппарата. Речевой аппарат — это все органы, участвующие в образовании звуков речи. Он состоит из двух отделов — центрального, управляющего, и периферического, исполнительного. Центральный отдел — командный центр. Это мозг и нервы. Они отвечают за передачу сигналов от мозга к органам речи. Например, подвинь язык или сомкни губы. Периферический отдел, органы, которые производят звуки, делится на три группы. Активные, подвижные органы, язык, губы, мягкое небо, голосовые связки и другие, делают основную работу. Пассивные, неподвижные органы, зубы, твердое небо, носовая полость служат опорой для звуков. Без них речь была бы менее четкой. Дыхательная система. Легкие, бронхи, трахея обеспечивают подачу воздуха для звуков. Проще говоря, мозг дает команды, органы дыхания подают воздух, язык, губы и другие части рта формируют звуки. Резонаторы. Резонатор — часть голосового аппарата, который усиливает звук и придает ему окраску, тембр. Это полости, окруженные костными границами. В этих полостях происходит резонанс. То есть звук, который появляется в гортани и исходит от голосовых связок, усиливается. Головные или верхние резонаторы — это все полости, которые находятся выше голосовых связок. Верхний отдел гортани, глотка, ротовая и носовая полости, придаточные пазухи, теменные кости. Именно здесь звук обретает энергию и силу полета. Для того, чтобы головные резонаторы работали правильно, нужно, чтобы звуковой поток не выходил изо рта горизонтальной струей, а был направлен вверх, в резонирующие полости головы. Только вертикальная подача звука придаст голосу полет, при которой даже самый тихий звук всегда будет слышен в последнем ряду самой большой аудитории. Нижние резонаторы, грудные, находятся ниже гортани, в грудной клетке. Это трахея и бронхи. Грудной резонатор — это самая большая резонаторная полость во всем голосовом аппарате. Вибрации в грудном резонаторе придают голосу полноту и объемность звучания, а также особую теплоту, бархатность и мягкость. Грудное резонирование возможно только при совершенно свободной грудной клетке. Какие системы влияют на голос? Звучание голоса зависит от строения тела, роста, веса, от размеров и расположения гортани, твердого и мягкого неба, язычка. Любые особенности в организме напрямую влияют на звукоизвлечение. Например, укороченная губа или уздечка языка могут затруднять произношение звуков «т», «д», «ш», «ж», «р», «л». Влияет и пол. У мужчин обычно более толстые и длинные голосовые связки, поэтому их голос ниже, чем у женщин. Как думаете, будут ли отличаться голоса у людей с разной физической подготовкой? Конечно, да. У натренированного человека выносливость гораздо выше, а вместе с тем лучше развита дыхательная система, больше объем легких. Соответственно, такой человек может долго говорить на одном выдохе, не делая дополнительных доборов дыхания, и его речь будет более плавная. Чего нельзя сказать о противоположной ситуации? Если человек не развит физически, то небольшой объем легких сделает его речь прерывистой и несвязной, потому что окончания слов будут съедаться из-за нехватки дыхания. Но это далеко не все. Абсолютно любая система в организме влияет на звук, и голос всегда сигнализирует о проблемах со здоровьем. Например, недостаток гормонов щитовидной железы, гипотиреоз, может привести к отеку гортани и голосовых связок, из-за чего голос станет низким и хриплым. Гормональный фон значительно влияет на тембр голоса человека и на развитие голосового аппарата в целом. У мужчин уровень тестостерона и кортизола влияет на высоту и звучание голоса. Высокий уровень тестостерона обычно связан с безупречным басом. У женщин ярко выраженное влияние гормонов наблюдается на протяжении всей жизни, особенно в периоды менструации, беременности, климакса и при заболевании яичников. Кортизол, гормон стресса, повышает голос, а эстрадиол смягчает его звучание. Желудочно-кишечный тракт оказывает влияние на звучание, поскольку заболевания ЖКТ могут вызывать гастроэзофагеальный рефлюкс, заброс содержимого желудка в глотку и гортань. Соляная кислота, одна из составляющих желудочного сока, раздражает слизистую оболочку пищевода и гортани, что может привести к охриплости, кашлю и ощущению кома в горле. Опорно-двигательная система не осталась в стороне. Сколиоз, спазмы в шее, грудном отделе, проблемы с осанкой зажимают звук, так как любое напряжение в теле формирует напряжение в связках. Строго вертикальное положение корпуса обеспечивает равномерную нагрузку на позвоночник и диафрагму, что важно для контроля над объемом легких при вдохе и выдохе. Влияет на голос также положение головы и подбородка. Если голова больше подается вперед, то звук становится более низкий, назад — высокий. Кстати, такой прием часто используют в озвучке. Если нужен детский голос, запрокидываем голову наверх. Также добавляем улыбку. Если нужен пожилой голос, прячем зубы за губы, поднимаем плечи, голову подаем вперед. Напряжение в мышцах шеи и основания черепа может вызвать сжатие канала, через который проходит звук, что негативно повлияет на голос. Если же голова принимает ровное положение, то уменьшается напряжение в гортани. Подача звука идет равномерно, голос звучит естественно, а тембр становится богаче. Ортодонтические проблемы могут влиять на голос, вызывая нарушение произношения звуков, невнятную речь и неприятные ощущения во время разговора. Это связано с деформацией и сдвигом зубов и челюстей, что приводит к изменению положения языка и мышц, отвечающих за звукообразование. Если есть скученность нижних зубов, проблемы с прикусом, например, выдвижение или западание нижней челюсти, то в ротовой полости появляется пространство, дистальная щель, куда может западать язык, вызывая просвисты и нарушая звукоизвлечение. Перегородка носа также играет важную роль в звучании голоса, особенно в зоне Кисельбаха, богатое сосудистое сплетение, расположенное в передних отделах перегородки носа, обеспечивающее кровоснабжение полости носа и перегородки. Искривление перегородки носа может затруднить носовое дыхание и ухудшить динамические свойства голоса, понизить звучность и полетность. Если человек страдает хроническим ринитом, может появиться гнусавость. Это связано с нарушением носового дыхания, отеком носовых раковин и невозможностью полноценного дыхания носом, в результате чего голос приобретает гнусавые оттенки, становится менее звучным и теряет окраску. Обращали ли вы внимание на то, как вы дышите в течение дня и во сне? Дышать через рот в повседневной жизни нежелательно, так как это может негативно сказаться на голосе. При дыхании через рот воздух не проходит через фильтры носа, повышая вероятность попадания пыли, бактерий и других частиц в дыхательные пути. Это может вызвать раздражение голосовых связок, воспаление гортани и даже потерю голоса. Если вы замечаете ротовое дыхание во сне, то уделите этому особое внимание. Это чревато проблемами не только с голосом, но и с другими системами организма – аденоиды, апноэ, риниты и другое. Не станем упускать из внимания и вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя. Курение может сделать голос хриплым и низким, так как оно вызывает хроническое раздражение голосовых связок и нарушает их эластичность. Организм пытается защитить себя от негативного воздействия, поэтому для увлажнения связок начинает вырабатывать мокроту, из-за чего появляется кашель и охриплость. Сигаретный дым проходит через трахею, проникает в бронхи и таким образом на своем пути поражает всю дыхательную систему. Если курение происходит регулярно, это приводит к появлению одышки и затрудненному дыханию, что напрямую влияет на звукоизвлечение. Алкоголь также влияет на голос, вызывая раздражение слизистой оболочки глотки и гортани, что приводит к сухости, першению в горле и дискомфорту. В результате голос становится тусклым и охриплым. Если все системы в порядке и нет вредных привычек, но беспокоят проблемы с голосом, то, возможно, следует обратиться к врачу-фониатру, специалисту, занимающемуся диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний голосового аппарата. К нему обращаются люди с нарушениями голоса, дискомфортом в области гортани, проблемами с речью. Врач эндоскопически смотрит связки и выявляет изменения и нарушения. Например, он может обнаружить дисфонию. Это нарушение голоса, при котором он теряет свою силу, звонкость, мелодичность, появляется охриплость или осиплость, гнусавость. Это связано с нарушением работы голосового аппарата и может иметь функциональный характер, снижение или повышение мышечного тонуса голосовых складок, нарушение смыкания голосовых связок и другое, или органический характер, врожденные пороки развития гортани, мягкого и твердого нёба.